Ну вот, в коридоре раздались чьи-то торопливые шаги. Потом требовательный стук в дверь. Сердито ворча, Мейсон вылез из постели, накинул на плечи халат и открыл дверь. На пороге стоял Пол Дрейк с удивленным лицом. Усмехнувшись, он спросил: «Ты разве не рад меня видеть, старина?» Мейсон с раздражением ответил: «Безумно рад. Входи, раз уж пришел». Дрейк вошел в комнату, безошибочно, как всегда, выбрав самое удобное кресло, уселся в своей излюбленной позе, закурил сигарету и заметил: «А у тебя очень хорошо». «Неужели?» — насмешливо спросил Мейсон. «Ты что, только для того и разбудил меня, чтобы сообщить об этом поразительном открытии?» Дрейк, как бы не обращая на его слова внимания, продолжал: «Только несколько прохладно. Можно я прикрою окно?» И добавил: «Ветер сегодня как раз с этой стороны, а солнце сюда еще не добралось. Но ведь уже половина двенадцатого, Перри. Ну и что из этого? Какое мне до этого дело?» Дрейк выпустил изо рта целую струю дымовых колец и следил, как они отрываются от его губ и поднимаются вверх, постепенно растворяясь в воздухе. «Ты ведь вечно поднимаешь меня среди ночи с постели, когда вы с Деллой устраиваете различные гулянки и прочие развлечения, и находите это весьма забавным. Вот я и решил хоть один раз в жизни нарушить твой сон, чтобы ты хоть немного понял, как это приятно, когда тебя лишают возможности отдохнуть». Мейсон сел на кровать и, тщательно укрыв голые ноги одеялом, буркнул: «Удовольствие, должен сказать, ниже среднего». Потом, оглянувшись вокруг, потянулся за сигаретой. А Дрейк тем временем, насмешливо глядя на адвоката, еще не совсем проснувшегося, продолжал: «Ну и потом я решил, что тебе будет небезынтересно выслушать мой рапорт о нескольких последних событиях». Закурив, Перри Мейсон уже более благодушно проворчал: «Вот выкурю эту сигарету и вышвырну тебя отсюда, а сам лягу досыпать». «А ведь событий произошло очень много», — ровным голосом продолжал Дрейк. «Во-первых, все три пули были выпущены из одного и того же револьвера». «Ну, это не новость», — ответил Мейсон. «Трек привел в движение все свои полицейские силы. Он работает сразу по всем направлениям, собирая по крохам необходимую информацию». «Рад за него». «Врачи уже дают Джерри Темплеру 9 шансов против 10, что он скоро поправится. Операцию он перенес отлично». «Это тоже очень неплохо», — сказал адвокат. «Отравленного котенка отдали на время под присмотр садовника Томаса Ланка. У того где-то поблизости небольшой домик, в котором он живет совершенно один». «Угу». «Да будет тебе известно, Ланк исчез, и котенок тоже». «Послушай, Пол, обо всем этом я могу прочитать в газетах. Я хотел, чтобы ты узнал то, что неизвестно никому, даже полиции. Ну какой смысл тащиться в нескольких шагах позади полиции? Что это даст для успеха нашего расследования?» Дрейк, не обращая внимания, как будто слова адвоката были предназначены совсем не для него, продолжал: «Парень по имени Джордж Альбер, кажется, в самых дружеских отношениях с ее высочеством Матильдой Тор. Похоже, она твердо решила выдать Элен Кендалл за этого Альбера. Альбер согласен на этот брак, так как он ему сулит большое приданое за Элен. Он-то как раз из тех людей, кому палец в рот не клади. Он твердо решил занять теплое местечко под солнышком и добивается намеченного всеми правдами и неправдами. Внешне этот парень весьма привлекателен. В нем чувствуется даже некоторый магнетизм. Но Элен присохла к человеку, который, по мнению ее тетушки Матильды, ничего не стоит и совсем ей не пара. Похоже, миссис Матильда Тор может преспокойно лишить свою племянницу наследства в пользу так любимого ею Джорджа Альбера, если Элен будет противиться ее воле и не пожелает вести себя как послушная девочка.